12 минут кряду я выдавал самые непристойные, какие мог вспомнить шутки, привязывая их ко всем, включая капеллана, офицерам и всем солдатам, пользовавшимся той или иной известностью. Я до сих пор краснею, вспоминая, что за похабель я тогда нес. Я выдал чуть не весь репертуар Мило Папла и имел, к вящему своему изумлению, огромный успех. Мне уступил даже бывший комический актер, спевший дуэт «Если б ты была единственной женщиной на свете, ну, а я был бы единственным мужчиной» на два голоса, баритон и фальцет. С этого дня я был уже не дьяконом, а Чарли. Солдаты пришли в крайнее изумление, что я способен на такие вещи, чем привели в крайнее изумление меня самого. «Мамочки, старина дьякон!» И вдруг запузырил такое про майора. «Ну как это тебе?» «Мамочки, а это загадка про куки. Это тебе как? Ну вообще!» В их головах просто не укладывалось, что человек, читающий Новый Завет, отнюдь не обязан быть блаженненьким, что его характер может иметь и другую, вроде бы совсем противоположную грань. Мне кажется, что я всегда считал самоочевидным, что каждый человек имеет по крайней мере две, если не 22 грани. Во всяком случае, не помню, когда я думал иначе. Их удивление. Вот что меня удивило. «Мамочки! Люди совсем не понимают других людей. Даже не пытаются понять. Ну как это тебе? Мамочки!» Я не философствовал в окопах. Я тянул лямку и старался выжить. Я даже пытался делать все мне полагающееся хорошо. Не будь я таким молодым, не мешай мне недостаток образования, измеряемого в классах школы, потому что армия не знала, что я эрудит, да и знать не хотела. Меня могли бы откомандировать в офицерскую школу. А так я стал со временем сержантом. Мы несли тяжелые потери. В переводе с армейского это значит, что люди, которых я знал и почти любил, то и дело взрывались, как начиненные кишками бомбы, чуть не прямо у меня под носом. И мое умение скрывать свой страх заслужило мне репутацию хладнокровного человека, так что в 19 лет я был уже сержантом, а заодно и ветераном Святого Леса и ветераном Вими. Но все это мелочи рядом с самым поразительным моим достижением. Я превратился из дьякона в Чарли. Глава вторая. Моя война закончилась где-то после 5 ноября 1917 года. На том этапе третьей битвы при Ипре, когда канадцев бросили на взятие Пашендаля. Это было в четверг или в пятницу? Я не могу сказать точно, потому что этот период времени отложился в моей памяти очень туманно. За три без малого года, проведенных мною на фронте, я не видел ничего более страшного. Мы пытались взять деревню, давно уже стертую с лица земли, и измеряли свое поступательное движение футами. Фронт совершенно смешался, потому что последние недели дождь почти не прекращался, и земля настолько раскисла, что мы не могли сделать и шага вперед, не настелив предварительно гать. Мы снимали деревянные щиты с уже пройденного места и приносили их вперед. Это была жутко утомительная работа. Причем мы все время находились на открытом месте. Мало удивительного, что наше наступление развивалось черепашьей скоростью. Потом я прочитал, что мы продвинулись меньше, чем на 2 мили, оказалось, будто на 200. Главным ужасом была грязь. Взбитая снарядами, она превратилась в сплошную ловушку. Увязнешь глубже колен и, считай, пропала. Пока будешь выбираться, близкий разрыв накроет тебя фонтаном грязи, собьет с ног, и даже трупа потом не найдут. Я пишу обо всем этом по возможности кратко, чтобы не воскрешать в памяти пережитый тогда ужас. Одной из главных помех нашему продвижению были немецкие пулеметные гнезда. Скорее всего, они были расставлены по какой-то там схеме, но мы, барахтавшиеся в грязи, видели не схему, а одну единственную огневую точку, прикрывавшую наш крошечный участок фронта. Видели и понимали, что нужно ее подавить, иначе мы здесь завязнем. Две первые попытки не принесли нам ничего, кроме тяжелых потерь. Я понимал ситуацию, видел, как неумолимо сокращается список хоть на что-то способных людей, и знал, что скоро моя очередь. Не помню уж, вызывали тогда добровольцев или обошлись без этого ритуала. В нашей совершенно отчаянной ситуации он был бы пустой формальностью. Так или иначе, я попал в шестерку, отобранную для ночной вылазки. Немцы вели артиллерийский обстрел с перерывами. Мы должны были воспользоваться одним из таких перерывов, скрытно подобраться к пулеметам и подавить их. Мы сменили винтовки на револьверы, получили прочую экипировку, выждали, когда прекратится обстрел, и двинулись вперед, не тесной, конечно же, группой, а с интервалами в несколько ярдов.